Глава вторая. Самое важное в жизни часто происходит тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Можно очень желать чего-то или, напротив, бояться. Встречи, события, случаи. Можно годами жить с этим желанием и страхом. Так что состояние подсознательного ожидания становится привычным, почти незаметным. Можно даже забыть обо всем вовсе. Но вот те самые встречи, события, случаи наконец-то происходят и неизбежно приносят с собой шок и мгновенную растерянность. Потому что именно сейчас, в этот момент, мы готовы к ним меньше всего. Об этом подумала Алина, когда, склонившись над мертвым телом, увидела именно то, что хотела. Ждала и боялась увидеть уже несколько лет. Начало дня совершенно не предвещало ничего необычного. Да и какие предвестия могут быть в таком случае? Вещий сон? Визит привидения? Раннее утро было чудесным и даже каким-то радостным. Насколько вообще радостным может быть осеннее утро в Петербурге? Ливший всю ночь дождь закончился. Неяркое солнце просвечивало сквозь тонкую завесу серой дымки. Прозрачный воздух замер в торжественной неподвижности, и с высоты 11-го этажа далеко видны были деревья на берегу Муринского ручья. И сам ручей, серой извилистой лентой, уползавший вдаль, и широкий черно-зеленый ковер парка «Сосновка», где на темном фоне елей и сосен яркими пятнами вспыхивали желтый, красный и оранжевый цвета. Алина проснулась бодрой, отдохнувшей, утренний душ был горяч, утренний кофе крепок. Она быстро собралась, взяла ключи от машины и бросила последний взгляд в большое зеркало холла. Необходимый акт самоидентификации каждого. Точно ли это я сейчас выйду во внешний мир? Да, несомненно. Невысокая молодая женщина, золотистая каре волос до плеч, зеленые глаза смотрят внимательно и немного строго. Светлое приталенное пальто подчеркивает выразительную фигуру. Алина улыбнулась отражению и вышла из квартиры. На улице она с удовольствием вдохнула прохладный воздух, в котором были растворены тонкие нотки осенней влаги и запаха прелых листьев. Красный «Пежо 307», казалось, встретил ее радостным ожиданием, как веселый пес встречает хозяина, собираясь идти на прогулку. Автомобиль был подарком отца на 25-летний юбилей и сменил видавшую виды девятку, на которой Алина ездила до этого. Вообще Алина крайне неохотно принимала от папы такие подарки, и он выбрал максимально веский повод для того, чтобы заставить дочь пересесть из вызывавшего у него ужас ведра в более безопасный и во всех отношениях лучший «Пежо». Собственно, так же получилось и с квартирой. Ее папа подарил Алине на 20-летие, и она переехала сюда из съемной хрущевки, которую арендовала вместе с двумя подружками по медицинской академии. Алина с 18 лет жила отдельно от отца и ни разу за это время не попросила его о помощи, как бы трудно ей ни приходилось, просто потому, что это претило ее самостоятельной натуре. Сейчас, когда уже приближалось ее 30-летие, она даже с некоторой тревогой думала о том, что подарит ей папа на этот раз. Алина села за руль и выехала на проспект, по которому уже торопились машины, спеша образовать утренние пробки. Проехала мимо парка, раскинувшегося вдоль Муринского ручья, свернула на улицу Руставелли и уже почти подъезжала к Пискаревскому проспекту, когда подал голос ее мобильный телефон. Алина взглянула на экран и чуть поморщилась. Иванов Эдуард высветилось на экране. На самом деле ее непосредственного начальника, руководителя отдела судебно-медицинских экспертиз трупов, звали Эдип. Эдип Михайлович Иванов. По вполне понятным причинам он предпочитал называться Эдуард. Алина помнила, как, узнав настоящее имя начальника, удивилась безрассудной смелости его родителей. «Да, Эдуард, доброе утро», — сказала она в трубку. «Алина, привет, ты где?» Рабочий день в бюро судебно-медицинской экспертизы начинался в 10 часов. Но Алина была сегодня дежурным экспертом, и теоретически это означало, что уже в 8 она должна быть на месте. Сейчас было ровно 8 утра. Впрочем, практически для дежурного эксперта было достаточно просто быть на связи в это время. «Я подъезжаю, буду где-то...» Алина бросила взгляд на уплотнявшуюся пробку перед Пискаревским проспектом. «Минут через 10». «Зря торопилась», — сказал Эдип Эдуард. «На Петроградской труп, только что позвонили, так что адрес можешь записать или так запомнишь?» Алина вздохнула, кое-как нацарапала в ежедневнике адрес, держа одной рукой руль и прижимая плечом мобильник. Потом убрала телефон, протиснулась через пробку к проспекту и, немного проехав вперед, повернула в сторону центра. У криво натянутой поперек арки двора желтой ленты слонялся молодой патрульный. «Экспертиза», — бросила на ходу Алина, нырнула под ленту и быстро вошла во двор. Каблуки звонко печатали ее шаги по асфальту. Здесь было темнее и почему-то холоднее, чем на улице, где Алина припарковала машину. Наверное, причиной тому были сквозняки, задувавшие сюда стылый влажный воздух с реки и пронизывавшие двор насквозь через две арки. Алина осмотрелась. В каменном колодце уже собрались все обычные статисты последнего акта человеческой трагедии. Два убойщика из РУВД, криминалист, участковый в явно тесной для него форме, следователь из следственного комитета, фотограф с помятой недовольной физиономией и санитары в синих робах, устоящие с открытыми задними дверцами машины скорой помощи. Оперативники показались Алине смутно знакомыми, а вот следователя она знала достаточно хорошо для того, чтобы вспомнить его имя, когда надо было ответить на приветствие. «Доброе утро, Алина Сергеевна!» «Было таким, Борис Аркадьевич. Что тут?» Следователь махнул рукой в сторону. Алина посмотрела. Что-то растерзанное было навзничь, распростерто у открытой железной двери в правой от Алины стене двора. Видимо, дверь вела не в жилые помещения. За ней виднелся тускло освещенный узкий коридор, уходящий вглубь дома. «Девушка, бармен!» «Тут вот служебный вход как раз. Судя по всему, собаки поработали. Я так думаю, не криминальный труп». «Надеешься, что не криминальный», — подумала Алина. «Опознали?» — спросила она на ходу, вытаскивая из кармашка портфеля латексные перчатки и натягивая их на руки. «Да, хозяева бара уже тут, опознали. Лицо сохранилось более или менее. И паспорт нашли». Алина подошла к телу, поставила рядом рабочий портфель, запахнула полы пальто и присела на корточки у изуродованного тела. Да, похоже, что собаки, рваные беспорядочные раны, клочья разодранной плоти, отсутствующие фрагменты. Странно, как зияет грудная клетка. Ребра с остатками грудины торчали вверх, словно их раздвинули изнутри. Алина заглянула внутрь багрового провала. Сердца не было. Обрывками лент болтались аорты. Рана продолжалась до середины живота, нижний край ее скрывали лохмотья изорванной одежды. «Нашли около часа назад, чуть больше», — продолжал рассказывать следователь. Два опера подошли поближе, один из них достал из папки бланк протокола. «Сейчас ребята проводят опрос жильцов, выясняют, не местные или собачки». Алина кивала, пальцы в белом латексе совершали привычные быстрые манипуляции. Разжались стиснутые веки, коснулись глаз, пробежались по покрытому сплошной пленкой засохшей крови лицу, задней части шеи, суставом рук. «Водную часть составили уже?» — спросила она, приподнимая безжизненно лежащую на грязном асфальте кисть руки и чуть сгибая ее в суставе. Один из оперативников с физиономией, похожей на кусок непропеченного теста, помахал в воздухе бланком протокола. «Ага, описательное только осталось». Алина отпустила руку мертвой девушки, пальцы с характерным звуком стукнулись об асфальт. «Яркий маникюр», — отметила Алина, — «свежий. Недавно делала, чтобы быть красивой». Она вздохнула и достала из портфеля два градусника. «Время смерти примерно какое?» — спросил один из оперативников. «5, может быть, 6 часов», — ответила Алина. Огромная зияющая рана на груди несчастной девушки притягивала взгляд. Она посмотрела вокруг, на серый асфальт вокруг тела, сохранивший влагу ночного дождя, отложила в сторону градусники и снова коснулась пальцами краев сломанных ребер. «Алина Сергеевна, в протокол что вносим?» «Так и пишешь, от 5 до 6 часов». «Тупой, что ли?» — раздраженно подумала Алина и нагнулась чуть ниже, чтобы лучше рассмотреть то, к чему прикасались ее руки. Сердце вдруг тяжело ударило в груди и замерло. Пальцы в перчатках застыли на обломках костей. Время тоже замерло, словно соизмеряя свое течение с ударами сердца, и сейчас промежуток между секундами стал долгой тягучей паузой. Из каменной арки, ведущей во двор, дохнуло холодом. Внезапный шум в ушах растворил в себе звуки голосов. Алина затаила дыхание и нагнулась еще ниже к огромной ране, так что золотистая прядь волос, свесившись, едва не коснулась рваных краев. «Да, это оно. Почти наверняка. Конечно, не может быть стопроцентной уверенности, но очень-очень похоже на... Увидели что-то необычное?» Алина вздрогнула и быстро подняла голову. Реальность разом вернулась на место. Сердце учащенно забилось, наверстывая пропущенные удары. С улицы доносился гул машин, оперативники разговаривали со следователем, но вопрос, который вывел Алину из подобия транса, задали не они. В проеме двери стоял человек, высокий, худой, в черном пальто нараспашку. Под пальто белая рубашка сомнительной свежести и черный костюм, явно дорогой, возможно, сшитый на заказ, но не похожий на ту бизнес-униформу, которую Алина видела на отце или его знакомых. Алина быстро окинула незнакомца взглядом. Бледное узкое лицо, прямой нос, густые темные волосы, то ли растрепаны, то ли уложены каким-то модным стилистом в живописном беспорядке. Присмотревшись, она решила, что скорее все же просто растрепаны. Вид у мужчины был усталый, костюм помят, на лице темнела щетина, но взгляд серых глаз был внимателен и тверд. «Простите, а вы кто?» — резко спросила Алина. «Родион Гронский», — представился мужчина и протянул Алине черную визитную карточку. Алина взяла карточку и, держа ее на вытянутой руке, прочитала. «Родион Гронский, организация похорон». Ниже был указан номер мобильного телефона. «Понятно, похоронный агент». Алина терпеть не могла эту публику, слетавшуюся на место любого трагического происшествия, как черные падальщики. Алина отдала карточку обратно и повернулась к следователю. «Боря, скажи, пожалуйста, что делают посторонние на месте происшествия?» Следователь и два оперативника одновременно замолчали и повернулись к Гронскому, словно только сейчас обратили на него внимание. «Я здесь не по роду занятий», — быстро сказал тот. Алина холодно смотрела на него снизу вверх. Руки ее все еще касались растерзанной грудной клетки, распростертого перед ней тела, и она почувствовала, как пальцы снова начинают дрожать, на этот раз уже от нетерпения. «Тем более не вижу причин для того, чтобы вы тут находились». Оперативник с рыхлой физиономией, подняв перед собой руки, двинулся к Гронскому. «Мужчина, войдите обратно в помещение, не мешайте проводить следственные мероприятия». Гронский посмотрел на него. На мгновение Алине показалось, что он сейчас ударит полицейского. Тот, видимо, тоже что-то почувствовал и остановился, все так же держа перед собой руки. Но Гронский сделал шаг назад, еще раз окинул быстрым взглядом двор, задержал взгляд на теле, а потом развернулся и скрылся за дверью. Оперативник пожал плечами и не спеша пошел за ним. Алина снова повернулась к трупу. Теперь ее пальцы коснулись раны на горле, чуть раздвинули края, и Алина несколько секунд всматривалась в переплетение разорванных жил и сосудов. Да, это именно то. Во двор снова подуло холодом. Светло-серый квадрат неба, обрамленный крышами домов, стал темнеть, словно у кого-то там наверху стремительно портилось настроение. Алина резко поднялась, срывая с рук латексные перчатки. «Я все закончила. Тело доставить ко мне в лабораторию немедленно». Следователь недоуменно взглянул на нее. «Алина, так быстро? А протокол?» Алина посмотрела ему в глаза. «Боря, есть профессиональная необходимость в интересах следствия срочно доставить тело на судебно-медицинскую экспертизу. Протокол я составлю тебе позже, хорошо?» «Да что случилось?» Алина вздохнула. Возможно, на теле жертвы сохранились следы биологического происхождения, которые могут быть безвозвратно утеряны при промедлении. Выдала она на одном дыхании первое, что пришло в голову. «Хочешь протокол? Будет тебе протокол. Прекрасный. Очень-очень подробный. Хорошо? И я тебя прошу. Запрос на экспертизу подготовь для меня как можно скорее, ладно? Вот прямо сейчас приедешь к себе и сразу сделай, будь другом. А я тебе в обмен на постановление сразу пришлю протокол. И заключение получишь быстро, буквально завтра. Идет?» Следователь покачал головой. «Ну, как скажешь. Мы-то свою работу уже выполнили». «Отвечать будешь сама», — услышала Алина очевидный подтекст. «Молодцы, просто молодцы, что выполнили. Все, я забираю тело». Последние слова она произнесла, уже направляясь к машине скорой помощи. Врач и санитар при ее приближении бросили окурки, добавив их еще к десятку таких же, валяющихся у них под ногами. «Дорогие коллеги, берем тело и везем на Екатерининский. Я еду вперед, так что, когда будете на месте, позвоните мне. Я сразу заберу труп». Врач удивленно посмотрел на Алину. «Лист регистрации заполнять не будете?» Алина уже с трудом сдерживала растущее раздражение. «Все сегодня словно сговорились медленно думать, медленно говорить и медленно действовать». «Нет, не буду», — отрезала она. «Направление давайте сюда, подпишу». «И вот еще номер моего мобильного. Как приедете, сразу отзвонитесь, хорошо?» Врач только пожал плечами. «Прекрасно, когда существует разделенная ответственность. Алина только что нарушила несколько норм и правил подряд, в том числе предусмотренных процессуальным кодексом. Но поскольку вся вина за это ложилась только и исключительно на нее, ни следователю, ни врачу скорой, в общем-то, не было до этого дела. И Алину сейчас это вполне устраивало. Она нацарапала свою подпись на листе бумаги, который протянул ей врач, на обратной стороне быстро написала номер телефона и вихрем вылетела из двора. Темные окна серых домов равнодушно смотрели ей вслед. Уже захлопнув дверцу машины, она увидела, как из бара вышел тот самый высокий похоронный агент, посмотрел на нее и сел в припаркованный прямо у входа черный, видавший виды джип «Ренглер». Алина повернула на набережную, вдавила в пол педаль газа и успела увидеть в зеркало, как джип, резко развернувшись через двойную сплошную, поехал за ней. Впрочем, сейчас это ее нисколько не беспокоило. Тело Марины, обнаженное, омытое, губкое, освещенное хирургической лампой, лежало на лабораторном столе. Мертвенно-белая кожа почти сливалась с белизной металлической поверхности. Рядом, на другом столе, разложена порванная, перепачканная грязью и кровью одежда. Черная футболка с белыми буквами «Винчестер», юбка из шотландки, легкий кардиган, короткая кожаная куртка, колготки, нижнее белье. Здесь же стояли коричневые полусапожки и лежали рядом два браслета из полосок кожи и золотая цепочка с крестиком. Внешний осмотр и описательная часть были уже завершены. Многочисленные раны, вырванные куски тела с передней поверхности бедра и рук, частичное раздробление лучезапястных костей, трещины на костях голени и обеих ног, зияющая рана на груди и шее, а также многочисленные следы клыков на конечностях, животе, груди, были сосчитаны и описаны максимально подробно. Изъятие уцелевших внутренних органов и трепанацию черепа Алина решила провести позже. Сейчас ей нужно было зафиксировать самое главное. Алина поправила клипсу микрофона на лацкане лабораторного халата, посмотрела на свою ассистентку, светловолосую серьезную девушку Леру, настоящего рядом санитара, вздохнула и стала говорить. Помимо описанных повреждений, на трупе имеются явные следы, не относящиеся к воздействию, которое могло быть оказано зубами животных. Первое. Грудинная кость имеет след ровного разреза вдоль по всей длине. Характер повреждения позволяет предположить, что оно было нанесено путем разрубания одним вертикально направленным движением сверху вниз с небольшим отклонением влево. Второе. Передняя стенка брюшной полости имеет аналогичный след вспарывания в том же направлении. Фрагменты сохранившихся внутренних органов, в частности желудка, имеют характерные надрезы, свидетельствующие о данном вспарывании. Третье. На краях раны передней части шеи, в фрагментах кожных покровов и тканях имеются следы разрезания протяженностью от правого до левого сосцевидного отростка черепа. Данный разрез также сделан одним движением, предположительно в направлении слева направо. Все указанные повреждения имеют характер прижизненных и могут быть определены как причина смерти потерпевшей. Четвертое. На левой стороне лица имеется обширная гематома с кровоизлиянием в левое глазное яблоко. Возможные переломы лицевых костей будут установлены позже в ходе исследования. Данное повреждение также носит прижизненный характер. Пятое. Отсутствие сердца, обеих почек и селезенки не может быть объяснено избирательным воздействием животных. Состояние соединительной ткани, а также вен и артерий сердечной мышцы свидетельствуют о травматическом удалении, вырывании внутренних органов в первые минуты после наступления смерти. Шестое. Тело полностью обескровлено. Состояние тканей, подвергшихся воздействию зубов животных, свидетельствует о том, что на момент нанесения укусов ткани и сосуды были обескровлены, а повреждения зубами животных имеют посмертный характер. Алина перевела дыхание. Сейчас, после осмотра на лабораторном столе тела несчастной девушки, у нее не оставалось сомнений в том, что открылось ей еще там, во дворе. И, наговаривая в диктофон описание ран, она знала, что некоторые из них почти слово в слово повторяют текст другого медицинского заключения, сделанного много лет назад. Резкий звук телефона, стоящего в нескольких шагах на столе, вывел ее из задумчивости. Ассистентка вопросительно посмотрела на Алину. Та недовольно нахмурилась. «Лера, если это опять Эдуард, пошли его к черту, пожалуйста, и скажи, что это я так распорядилась». Эдуард Эдип звонил за последние полтора часа уже трижды. Первый раз на мобильный с вопросом, почему она так быстро забрала тело. Второй раз после того, как Алина проигнорировала подряд несколько вызовов на сотовый. Он дозвонился на местный телефон и поинтересовался, есть ли постановление о проведении экспертизы. И, наконец, третий раз с просьбой немедленно прекратить исследование и зайти к нему по какому-то неотложному делу. Алина, раздраженная всем этим до крайней степени, сказала, что зайдет сразу после того, как закончит. И вот теперь снова. «Алина Сергеевна, это не Эдуард», — сказала Лера, держа в одной руке телефонную трубку. Глаза ее округлились, а в голосе звучал испуг. «Это Даниил Ильич, и он говорит, чтобы вы шли к нему прямо сейчас». Даниил Ильич Кобот, начальник всего бюро судебно-медицинской экспертизы. Похоже, случилось что-то действительно серьезное. Неужели Эдик нажаловался так грамотно? «Лера, ты сказала, что я на вскрытии?» «Да, и он ответил, что это не просьба, а приказ». Алина вздохнула, отошла от стола и стала снимать перчатки. Сначала она хотела идти в лабораторном халате. Своего рода демарш, демонстрация того, насколько несвоевременен этот вызов к высшему руководству прямо от прозекторского стола. Но потом подумала и переоделась. Для визита к Коботу ее серый деловой костюм подходил больше. Это с Эдипом она могла позволить себе разговаривать почти в любом тоне. В конце концов, она старший судмедэксперт, кандидат наук, работает здесь далеко не первый год, и ее непосредственный начальник был для нее в большей степени коллегой-администратором, чем руководителем. Иное дело начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Даниил Ильич Кобот. Личность яркая, в чем-то даже одиозная и однозначно заслуживающая уважения. В прошлом талантливый военный хирург, участник боевых действий, доктор наук, автор нескольких монографий, а также обладатель лимонно-желтого рейндж-ровер похоронного бюро «Асфадель», которым владел совместно с бывшей женой. А с начала этого года еще и руководитель какого-то частного медицинского центра. Тем более странным и тревожным казался этот внезапный вызов. Ощущение тревоги только усилилось, когда Алина вошла в приемную. Из-за неплотно прикрытых двойных дверей кабинета доносился яростный баритон Кобота. «А надо было уточнить, Эдик, надо было поинтересоваться, и не было бы сейчас всего этого!» В ответ раздалось невнятное лепетание испуганного тенора, в котором Алина не без труда узнала голос Эдипа. Алину всегда удивляла и несколько даже забавляла эта способность некоторых мужчин менять в присутствии разъяренного начальства свой вполне уверенный мужской голос на какой-то детский писк. Но сейчас забавно не было. «Именно что не подумал!» — громыхнуло из-за двери. Алина посмотрела на секретаршу Кобота, немолодую и некрасивую женщину, сидящую за столом спиной к дверям кабинета. Та опустила голову и перебирала какие-то бумаги, делая вид, что ничего не слышит. Дверь в кабинет распахнулась. Вместе с дуновением жаркого воздуха, пропитанного тестостероном и адреналином, оттуда вылетел бледный Эдип, мельком взглянул на Алину и исчез. Секретарша подняла взгляд от бумаг. «Алина Сергеевна, проходите, пожалуйста», — сказала она бесстрастным голосом. Алина одернула пиджак и вошла. Даниил Ильич Кобот расхаживал по кабинету. Он обладал внешностью стареющего плейбоя. Статный, сидеющие волосы аккуратно пострижены, черты лица крупные, но правильные и не лишены привлекательности. А долгие годы руководящей работы придали ощущение силы и властности, исходивших от его фигуры. Алина поздоровалась и присела за дальний край стола для совещаний. Кобот еще походил немного вдоль сплошной стенки шкафов с медицинской литературой и какой-то дежурной сувенирной мелочью и тоже уселся в большое кожаное кресло за письменным столом. Многочисленные грамоты и дипломы на стене, веером расходящиеся у него за спиной, выглядели как ореол непогрешимости. «Алина Сергеевна, я хотел бы видеть постановление, на основании которого вы проводите сейчас судебно-медицинское исследование», — холодно произнес Кобот. «Вот оно что», — подумала Алина. «Ожидаемо». «У меня его нет», — спокойно ответила она. Кобот уставился на нее тяжелым взглядом. Алина спокойно посмотрела в ответ. «Очень хорошо», — сказал он. «Тогда я хочу видеть запрос от следственных органов на такое исследование». «Его тоже нет». «Прекрасно, прекрасно». Кобот взял со стола массивную позолоченную ручку, открыл колпачок, повертел в руках и снова закрылся щелчком. «Тогда, может быть, вы объясните мне, на каком основании вы вообще проводите исследование трупа с нарушением существующих правил и до истечения положенных 12 часов?» «Даниил Ильич», — Алина постаралась говорить как можно спокойнее и примирительнее, — «вы сами знаете, что практика нашей работы не всегда может быть строго регламентирована. Запрос обязательно будет, постановление тоже, но в данном случае я сочла возможным приступить к исследованию как можно раньше, а учитывая результаты, думаю, что мои действия могут быть вполне оправданы». «Какие результаты? Там нападение животных, насколько я знаю. Что еще могут быть за результаты?» Алина увидела, как по лицу Кобота словно пробежала какая-то тень. «Он знает», — мелькнуло у нее в голове. «Есть все основания полагать, что причина смерти потерпевшей не связана напрямую с нападением животных. Это убийство, Даниил Ильич». Кобот мотнул головой и снова встал. Подошел к шкафу с книгами, постоял немного, вернулся к столу, взял из подарочного настольного набора золоченый нож для разрезания бумаг и принялся вертеть его между пальцами. Алина молчала. «И на основании чего такие выводы?» — спросил Кобот. Алина пожала плечами. «Грудина явно разрезана или разрублена холодным оружием. Характеристики смогу сказать после окончания экспертизы. Такие же следы разреза на горле и животе. На лице с левой стороны характерная гематома, скорее всего, от первого оглушающего удара. Конечно, повреждения, которые нанесли посмертно собаки, очень сильно затрудняют постановку заключения, но тем не менее. Я, кстати, не исключаю, что при помощи животных убийца или убийцы хотели затруднить определение причин смерти». Кобот кивал, глядя в окно, по которому стекали капли начавшегося дождя. Свет не был включен, и в кабинете постепенно сгущались мрачные сумерки. «Ну и какие ваши действия дальше?» «Закончу экспертизу. Составлю заключение. Если в запросе от следователей будут дополнительные вопросы, а я так не думаю, отвечу. Отправлю образцы срезов тканей с краев ран и костных фрагментов на микроскопию. Хорошо бы еще с кинологами проконсультироваться, возможно, сможем определить породу собак». Кобот снова сел и посмотрел Алине в глаза. «В выводах уверена?» «О как», — подумала Алина, — «мы перешли на «ты»?» «Да», — сказала она. Кобот положил нож на место, опустил голову и стал вертеть массивный золотой перстень на пальце. «Внутренние органы все на месте?» «Знает, знает. А почему вы интересуетесь?» Кобот смотрел на Алину и молчал. Она тоже молчала, не отводя взгляд. «Так, я еще раз повторяю. Внутренние органы на месте?» «Отсутствует сердце, почки и селезенка, а еще тело практически полностью обескровлено». Кобот откинулся на спинку кресла и стал смотреть в сторону. В кабинете повисла тишина. По оконному стеклу тихо и дробно стучал дождь. «Кофе хочешь?» — неожиданно спросил Кобот. Алина даже растерялась на мгновение. «Да, да, спасибо». Кобот нажал кнопку интеркома. «Лена, два кофе сделай и лимон еще принеси мне». И снова стал смотреть в сторону. Алина терпеливо ждала. Через несколько минут томительного молчания появилась Лена, сняла с подноса кофейные чашки, тарелочку с лимоном и бесшумно вышла. Алина пригубила горячий напиток и выжидательно посмотрела на Кобота. Он положил ладони на стол, словно опираясь на него для большей уверенности, и сказал: «Алина, с этим случаем не так все просто. Есть определенная ситуация». Алина пила кофе и ждала. «Ситуация заключается в том, что смерть потерпевшей наступила в результате нападения бродячих животных, что и должно быть отражено в акте судебно-медицинского исследования». Алина со стуком поставила чашку. «Что? Простите?» Нельзя сказать, чтобы это стало для Алины каким-то шокирующим откровением. За годы работы она десятки раз сталкивалась с просьбами, давлением, угрозами и другими попытками повлиять на результаты экспертизы, как правило, со стороны следствия, когда нужно было или закрыть дело, или подвести под обвинение конкретного подозреваемого. Конечно, это не было нормой, но и чрезвычайным происшествием такие попытки назвать тоже было нельзя. Но заведомое сокрытие факта убийства, грубое искажение результатов экспертизы, да еще и по прямому указанию начальника бюро, это было не просто чрезвычайным, но и невероятным происшествием. От потрясения Алина даже не заметила, что Кобот уже несколько секунд что-то говорит, и ей потребовалось некоторое усилие, чтобы начать его слушать. «Понимаешь, что мы работаем в сложной структуре, и мы, эксперты, только часть единой отлаженной системы. Да, не всегда приходится делать то, с чем мы согласны. Но ты сама говорила, что наша работа не может быть строго регламентирована, и я с этим полностью солидарен. Поэтому в данном случае...» «Даниил Ильич», — подала голос Алина. «Просто Даниил», — махнул рукой Кобот. «Даниил Ильич, вы сами понимаете, что вы сейчас говорите?» Кобот словно не услышал вопроса. «Вот как мы поступим. Эдип подготовит заключение, тебе ничего делать не надо. А ты просто подпишешь и все. С лаборанткой твоей, поверь, я договорюсь. И, кстати, о договоренностях. Я, в принципе, давно хотел тебе это предложить, просто так совпало неудачно. Ну да что уж теперь. Ты знаешь, наверное, что я руковожу медицинским центром Данка. Даниил Кобот. Да». Кобот нервно засмеялся, обнажив великолепные белые зубы. «Так вот, у меня есть вакантное место врача общей практики. В принципе, ничего особенного. 3 вечера в неделю вести прием, общаться с пациентами. Работа очень-очень простая». Кобот говорил быстро, почти захлебываясь словами. Он снова встал и, жестикулируя, ходил по кабинету, не глядя на Алину и как будто разговаривая с самим собой. В сером полумраке и на фоне залитого дождем окна это зрелище выглядело пугающим. «Я предлагаю сохранение полной ставки здесь, работу в Данко буквально на 10-12 часов в неделю и заработную плату в месяц вот в таком размере». Кобот метнулся к столу, нацарапал на бумажке несколько цифр и сунул под нос Алине. «Насколько я знаю, это твоя зарплата в бюро примерно за полгода, так что...» Это было последней каплей. Алине и так уже последние несколько минут казалось, что она находится в каком-то сюрреалистическом бреду, но вот эта неуклюжая и дикая попытка подкупа после предложения фальсифицировать результаты экспертизы переполнила чашу терпения. Она вдруг почувствовала, как в голову ударила мгновенно поднявшаяся от сердца горячая волна. Алина резко встала. «Спасибо за кофе. Мне пора». Кобот замолчал и посмотрел на Алину непонимающим взглядом. Бумажку с шестизначной цифрой он все еще держал в руке. «Алина, куда?» «В прокуратуру», — бросила Алина. «Сообщите о попытке оказания давления при проведении судебно-медицинской экспертизы и о подкупе. Заодно и в своем нарушении процессуальных норм, сознаюсь». Алина развернулась и стремительно вышла из кабинета. Кобот некоторое время еще постоял, глядя на захлопывающуюся с треском дверь. Потом медленно скомкал бумажку, бросил ее в мусорное ведро, но промахнулся. Бумажный комочек запрыгал по серому линолеуму. Кобот тяжело опустился в кресло, вздохнул и закрыл лицо ладонями. Алина, валькирией, пролетела по коридорам бюро, заскочила в кабинет, набросила пальто, взяла сумочку, ключи от машины и через минуту уже была на улице. На некрасивом бетонном крыльце под навесом печально курил Эдип. В толстых губах торчала тлеющая сигарета. Редкие курчавые волосы намокли от сырости. Ветер заносил сюда облака холодной дождевой пыли. Он увидел Алину и кивнул. «Ну как, поговорили?» Алина остановилась и лучезарно улыбнулась. «Да, все прекрасно». «Все решили?» «Да, без проблем». Алина тряхнула волосами. «Обо всем договорились. Слушай, Эдик, а почему он так на тебя орал?» «Потому что на эти дела я обычно сам езжу. Или мампорию посылаю. Тебя вообще сегодня не должно было там быть, понимаешь? Ну вот он и разорался. А я откуда знал, что сегодня будет собачий труп? Его вообще не должно было!» Алина слушала, кивала, и какое-то холодное, неприятное чувство сковывало ей сердце. «Эдик, ты говоришь на эти дела. Это на какие?» Эдип непонимающе уставился на Алину. «Как на какие? Ну, как сегодня». «Подожди, ты же сказала, что вы договорились». Но Алина уже быстро шла к машине. Кобот еще некоторое время сидел в кресле, потом убрал руки от лица, подошел к дверям, плотно закрыл обе и запер внутреннюю дверь на ключ. Позвонил секретарше и сказал, что следующие полчаса его нет ни для кого. Пусть хоть провалится все к чертовой матери. Затем подошел к шкафу, достал оттуда початую бутылку коньяка, стакан и наполнил его наполовину. Снова сел в кресло и сделал большой глоток. Если до разговора с Алиной еще оставалась вероятность того, что все это действительно несчастный случай, что просто по какому-то дурацкому совпадению непонятные собаки в самом деле загрызли кого-то во дворах центра города, то теперь все надежды рухнули. И самое неприятное в этой ситуации было даже не то, что эта упрямая маленькая девочка-эксперт случайно увидела нечто, чего видеть была не должна, а то, что именно сегодня, 15 октября, этого вообще не должно было произойти. Не должно было быть никакого тела с разрубленной грудиной, вырванным сердцем и ранами от собачьих клыков. В другие дни — да, но не сегодня. А это значило потерю контроля над ситуацией не только с его стороны, а и со стороны того, с кем он уже успел пообщаться сегодня, сразу как только узнал об этом происшествии. И это уже очень... очень серьезно. А тут еще эта Алина. Какого черта она не согласилась замять дело? Кобот сделал еще один глоток, прикрыл глаза и подумал об Алине. Он несколько раз встречал ее до этого. В коридорах лаборатории, на корпоративных праздниках, и каждый раз останавливался, чтобы перекинуться парой слов и улыбнуться своей непобедимой сверкающей улыбкой. Она ему нравилась. Золотисто-рыжие волосы, строгие черты лица, большие зеленые глаза, а еще этот деловой костюмчик с белой блузкой под ним. Ей бы пошли такие прямоугольные очки, готовый образ строгой учительницы, холодной и сексуальной. Алина удивительным образом не реагировала на его улыбки и подчеркнутую любезность, но Коботу нравилось и это. Он был охотником, настоящим. Ходил с ружьем на крупную дичь, кабанов, даже медведей, и любил трудные мишени. А Алина была, несомненно, именно такой мишенью, трудной, но оттого еще более желанной. Когда она выходила из его кабинета, пылая праведным гневом, он поймал себя на том, что провожает взглядом ее круглую попу, туго обтянутую серой юбкой. А до этого, во время разговора, даже встал с места, чтобы удобнее было бросать взгляды в декольте. И вот теперь такое развитие событий. Кобот помотал головой, отгоняя ненужные мысли. Сейчас нужно сосредоточиться на решении проблемы, а для этого он должен сделать еще один звонок. Он вздохнул, залпом допил коньяк и набрал номер. «Алло!» — прокаркал в динамике хриплый голос с явным грубым акцентом. «Говори уже, ну!» — Кобот откашлялся. «Абдулла, это снова я. В общем, ничего утешительного. Труп наш. Разрезы все те, и органов нет на месте». Из трубки донеслись гортанные ругательства на непонятном Коботу языке. «А что это твоя экспертша?» — спросил хриплый голос. «Ну, в общем, пока договориться не удалось. Она сорвалась и сейчас едет в прокуратуру». На этот раз извергся поток брани на русском. Кобот поморщился и отставил трубку подальше от уха. «Господи, как же это иногда утомляет!» Наконец ругательства сменились более информативным текстом. «Хорошо, черт с тобой, с прокуратурой я сейчас решу, ничего она там не сделает. Если ты ничего не можешь, опять мне все придется!» Кобот встал и снова достал бутылку. «Сегодня придется вызвать водителя, сам он за руль уже не сядет». «Но ты вот что!» — продолжал вещать его собеседник. «Ты узнай все по этому телу. Я пока ничего выяснять не буду, но мы должны быть уже точно уверены, что это наше тело, понимаешь? Все, как резали, чем резали, чтобы уверенность была, понял? На 150%, тогда уже будем предъявлять. Поручи это кому-то толковому из своих, а лучше сам сделай». Кобот слушал, кивал и наливал коньяк. «Пусть на этот раз будет полный стакан. И с девчонкой этой реши что-то, а то опять я буду решать, да?» Кобот снова вспомнил Алину. Глаза, декольте, попа. «Я решу, решу», — поспешно сказал он в трубку. «Абдулла, просто для нее это тоже получилось неожиданно. Не беспокойся, я договорюсь». «Хорошо, договорись», — послышалось еще несколько непонятных каркающих фраз, и телефон замолчал. Кобот взял в руку стакан, развернул кресло спиной к столу и стал смотреть на дождь.